К задней стене США прикрепила фотографии всех членов своего клуба, соорудив что-то вроде доски почета. Приглядевшись, нарцисс обнаружил, что она с помощью маркера соединила все лица линиями, стрелками или пунктиром. США отслеживала отношения, завязавшиеся на ее вечеринках, как адмирал следит по карте за своей флотилией. Рассматривая прилежно улыбающиеся лица, он думал, что все эти немые губы выкрикивают одно единственное слово — «одиночество». Более того, лица этих одиночек повторяли черты самой США. Ее крупный рот громче всех вопил «одиночество». Он дал волю своему воображению. США жила чужими свиданиями, которые сама же организовывала, выслеживала, подстерегала, манипулировала каждым участником, мастурбировала в своей постели, лицом к стене, усеянной созвездиями, лицами людей, между которыми предполагались сексуальные отношения. Пленниц своих фантазмов, своего бессмысленного существования, она вдохнула жизнь в эту галактику, но никогда не наслаждалась ее теплом. Наверное, где-то США хранила более подробные сведения о запутанных отношениях между членами ее клуба. У стены на компьютерном столике стоял MacBook. Шаплян включил его. Пароль на нем не оказалось. США была здесь у себя дома, в своем королевстве. К чему ей остерегаться? Шаплян щелкнул папку sasha.com. Выскочили иконки. Он открыл папку, посвященную участникам. Предлагалось два списка, составленные в алфавитном порядке, по псевдонимам и по фамилии. Шаплян выбрал псевдонимы. Появилось еще два списка — мужчин и женщин. Он углубился в список женщин, прокручивая пронумерованные фотографии. К каждой из них прилагалось описание — происхождение, семейное положение, профессия, доходы, музыкальные предпочтения, ожидания и так далее. На своих вечеринках США старался сводить людей со схожими вкусами. Некоторые лица резко выделялись на общем фоне. Правильные черты, глубокий взгляд. Эти девушки принадлежали к другому миру. Настоящие секс-бомбы. Шаплян задумался, а существовали ли они на самом деле. На сайтах знакомств многие приукрашивали свои фотографии, чтобы завлечь в свои сети побольше воздыхателей. Если только это не девушки из эскорта, о которых упоминала Софи Барак. Таким профессионалкам нечего ловить в этом клубе, и уж точно США не стал бы им платить. Кто ж тогда их нанимал? И для чего? Девушки постарались выглядеть естественно, никакой косметики, ничего вызывающего, но красота, торжествующая, трепещущая, выдавала из головы. Шаплян записал их псевдонимы. Клоэ, Джудит, Аква 84, потом нашел Медину, она собрала волосы назад. Стерла с лица чувственную гримаску. Медина изображала скромницу, но не могла скрыть свою обольстительность. Такая девушка на вечеринках США не осталась бы незамеченной. И Лейлон тоже отыскал. Молодая марокканка с волнистыми волосами, темными губами и черными глазами. Она тоже прикинулась скромницей. Ни косметики, ни украшений. Простая бежевая блузка. Но залегшие под глазами тени, словно вспышки мглы, придавали ее взгляду блеск кристаллов. Очевидно, эти сногсшибательные девушки пытались раствориться в толпе. Что же им было нужно? Вдруг что-то ее зацепило. Шаплен вернулся назад и еще раз медленно прокрутил фотографии. Он узнал еще одно лицо. Навальная, очень бледная, обрамленная темными волосами, такими гладкими, что они напоминали черный шелк. Светлые глаза сверкали, как свечи, вызывая в памяти церковную службу и запах ладана. Ангельское лицо, нежное, как молитва, и разящее, как травень. Шаплен прочитал псевдоним этого ангела, и все поплыло перед его глазами. «Тилис!» Это слово он слышал во сне. «Сне о тени и белой стене». Он не забыл значение этого слова по-испански. «Счастливый, счастливый!» «Фелис!» Шаплен знал ее лицо. Он снова слышал голос из сна, шепчущий, знойный, полный благодатной надежды. Теперь он знал, чей это был голос. Это был ее голос, Фелис. Кликнув по фото, он раскрыл папку с ее личными данными. Когда на экране появилось ее настоящее имя, Шаплен неверя замотал головой. «Но это полное безумие. Такое просто невозможно». Он едва сдержал стон. Все встало на свои места, и возврата не было.

Холодно, темно. Над ледяной безысходной ночью тяжко нависает собор Парижской Богоматери. Шаплену тоже хотелось домой, но ему была необходима эта очередная ночь поисков. Кристиан Мьоссан, он же Давид Лонге, Патрик Бонфис, он же Паскаль Мишель, Матиас Фрер, он же трое подопытных, трое пассажиров без багажа, трое подлежащих уничтожению. Какую роль могла здесь играть Анна-Мария Штрауб и Медина? Роль убийц, охотниц на жертв-одиночек? Эта гипотеза годилась для Кристиана Мьоссана, но никак не для Патрика Бонфиса, бедного рыбака из страны басков. Ну, а для него самого? Бывал ли в клубе США тот, кем он был, прежде чем стать Арно Шапленом? Угодил ли он в ловушку, расставленную Фелис? Среди жертв этой амазонки он не нашел ни одной своей фотографии. В 20 метрах перед ним на углу улицы Гран-Остюсен остановилось такси, чтобы высадить пассажира. Он побежал и забрался внутрь, дрожа от холода. «Куда едем?» Шаплен взглянул на часы. «Уже за полночь. Самое время для охоты на девочек. Бар Джонни, улица Клеман-Моро». «У меня новости, красотка!» Заспанная Анаис, не веря своим ушам, слушала Солина по телефону. Ее вытащили из постели, привели сюда на пост охраны. Всучили телефонную трубку. Чудеса да и только. «Я и не знал, какие у тебя связи». «Какие еще связи? Ты-то о чем?» «О том, что завтра тебя отпускают. Судья подписал приказ». Она промолчала. При одной только мысли, что она вырвется из этого бетонного мешка, возникло ощущение, что ей ломиком вскрывают грудную клетку. «А почему? Тебе сказали?» «Без комментариев. Так решили на самом верху. И точка. А еще говорят, что правосудие одно для всех». Она и сменила тон. «Если ты что-то знаешь, скажи, кто меня отсюда вытащил?» Солина рассмеялся. Его смех напоминал скрежет. «Давай, давай, изображай святую невинность. Тебе так к лицу. Так или иначе, я хочу, чтобы ты была у меня под рукой. Мы продолжаем расследование. Назовем это кризисным штабом. Есть двиги?» «Черт с два». О Медине так ничего и не накопали. Ни о делишках, ни о контактах. Януш как в воду канул. Ни слуху, ни духу. Вообще ничего. Розыск с ног сбился. Она смутно догадывалась, что Сулина и его Цербером просто слабо вести уголовное расследование. Ну, а розыск тут такая добыча, как Януш, не по зубам. «Пришлешь за мной машину?» «Ни к чему, тебя будут ждать. Я никого не знаю в Париже». Сулина снова хохотнул. Теперь скрежет звучал, как писк. «Не волнуйся, твой папаша приехал собственной персоной». В первый вечер ничего не было. У меня есть принципы. «Ну и ты с ним переспала?» «Ага, в итоге переспала. Ну, ты понимаешь, о чем я?» Три девицы расхохотались. Шаплен сидел за соседним столиком в глубине зала Джонни. Бар в американском стиле, лакированные деревянные панели, на стенах кожаные кресла. Тусклый свет омывал мебель и ноги девушек, отбрасывая золотисто-коричневые блики в гамме Вермеера. Шаплен сидел к ним спиной, боясь пропустить хоть слово из их болтовни. Троица по всем статьям подходила к тому типу, который был ему нужен. Но они не то что профессионалки, просто не прочь подзаработать при случае, болтавшие о тряпках, мужиках. «Ты больше не носишь очки?» «Не-а, теперь у меня линзы. Очки-то слишком секси». Каждая их реплика поражала его. Ему не хватало опыта но-но. И в то же время в этой их манере смешивать в большом шейке и секс, деньги и простодушие было что-то трогательное. «Пойду попудрю носик». Шаплен бросил взгляд через плечо и увидел со спины тонкую фигурку, затянутую в темный атласный корсаж, переходящий в широкую юбку из черного тюля. Даже свое место он слышал, как посапывает создание. Пудра, о которой шла речь, ничего общего с косметикой не имела. «Была на вечеринке у принца». «Какого еще принца?» Девицы уж снова чесали языками. «Не знаю, как его звать. Он из Эмиратов». «Меня не приглашали», — надула старая. «Там была одна русская, ну, я тебе скажу, никогда не видала такой профессионалки. Из кожи вон лез, лишь бы быть первой». «Первой?» «Ага, мы были в шоке, хотя она оказалась права. Угомонила парня за 5 минут».